ибо он был для нее верным другом и поддерживал ее в тяжелые дни. К его творчеству она относилась прохладно, но на эту тему они не говорили. Они встречались домами, мои родители, Павленко с женой, Фадеев, Шиваров с Люсей, то у нас, то у них. Все это было до поры до времени. В 1938 году мои родители разошлись, а Шиваров, приведу несколько отрывков из главы «Иных уж нет», имеющих отношение к Шиварову. Болгарин Николай Христофорович Шиваров, коммунист-подпольщик, по профессии был журналист. В 20-х годах он бежал в СССР из болгарской тюрьмы, как потом смутно до меня дошло, за какое-то покушение. Он был высок, красив, несмотря на небольшую лысину и туповатый короткий нос, и очень силен. Он раскалывал грецкий орех, зажав его между средним и указательным пальцами. В то время, как я знал его, он пользовался огромным успехом у женщин, что не мешало ему нежно любить жену и быть прекрасным семьянином. Я для него была женой товарища, то есть неприкосновенно, но была поверена его любовных тайн и дружила с его женой Люси, очень хорошенькой блондинкой, великолепным окулистом. Она впоследствии стала профессором, специалисткой в области лечения туберкулеза глаз. В 1968 году она умерла в Ленинграде, где гостила у сестры, на улице по дороге в театр. Сына Вадима Николай очень любил. После убийства Кирова Шиваров начал говорить, что хочет уйти с работы и заняться журналистикой. Мы удивлялись, почему, зачем? Он, конечно, знал, почему и зачем. Это мы не знали. И лишь в 1937 году ему это удалось. В 1938 году утром, когда я еще лежу в постели, он входит ко мне в комнату в пальто и в шапке. Визит его для меня — полная неожиданность, так как незадолго до этого он был переведен на работу в Свердловск, в газету. «Что случилось, Николай?» Он вертит шапку в руках. Одна добрая душа сообщила мне, что видела ордер на мой арест. Пусть это сделает здесь, чтобы Люси не нужно было таскаться в Свердловск с передачами, — мрачно отвечает он. Он взял с мамы слово, что она будет около Люси, когда это случится, что она заберет к себе Вадика, если возьмут и Люси, что она обратится к помощи Фадеева, чтобы избежать приюта для детей репрессированных, что он надеется на его дружбу. Его арестовали через 4 дня. Люси оставили в покое. Когда я пришла к Фадееву и сказала о случившемся, он ответил: «Арестован, значит, есть за что. Даром без вины у нас не сажают». Лицо его делается жестким, губы сжимаются в узкий кружок, ледяные светлые глаза смотрят на меня в упор. Он перегибается ко мне через стол и очень отчетливо говорит: «Не советую тебе вспоминать об этом». Я отвожу глаза. Позорный, унизительный страх охватывает меня. Уйти, унести ноги — вот чего мне хочется. Я боюсь его. Молча я встаю и ухожу, не прощаясь. Он не окликает меня. Поздней ночью, в июне 1940 года, Я услышала осторожный стук в застекленную дверь,